Глава 5. Терзание черного палача. Еще один день, когда не хотелось вставать с кровати. Поднимать веки, дышать, шевелиться. Не хотелось выходить из дома, выполнять свои обязанности, быть тем, кем должен. Но черные глаза распахнулись точно в 7 утра и не минутой позже. Тело послушно встало под холодный душ, потом надела темный костюм, замшевые сапоги с остальными бляшками и тонкие кожаные перчатки. Все, что составляло мрачную форму черного палача. Сегодня его ждал сам император. Еще одно пустое дело, полное крови и боли. Еще один дворянчик, которого ждало наказание за простую глупость. Ни заговора, ни захвата престола, ни желания свергнуть существующую власть и режим. Просто глупость, за которую Бейлор Зонтарен должен будет лишиться рук. Уже очень много лет в империи Архаров не было настоящих государственных преступников. Никто не осмеливался даже подумать о том, что его светлейшество Линария II можно заменить кем-то еще. Более того, даже послы соседних государств старались вести себя тише воды, ниже травы, уважая силу и мудрость здешнего правителя. А еще, опасаясь попасть в руки печально известного черного палача. Грегор Вильярд пользовался среди знати весьма дурной славой. Пес императора, убийца несогласных, кровавый намордник для длинных языков. В его руки, наделенные страшной магией, было слишком просто попасть. Достаточно сказать пару необдуманных слов, бросить тройку самоуверенных фраз. Впрочем, о шаи всей империи уже давно не говорили ничего лишнего. И теперь Грегор все чаще допрашивал не только приближенных ко двору, но и простых преступников, не имеющих никакого отношения к власти. Мастер пыток умело проникал к ним в голову, узнавая правду, добиваясь чистосердечных признаний, причиняя страшную боль. Такую боль, от которой любой смертный готов в первые секунды выложить всю правду о себе. Лишь бы сильные руки с четким рисунком вен снова надели свои черные перчатки. Но на этот раз допроса не будет. И это радовало Грегора чуть больше, чем серое небо над головой с набрякшими водой сизыми тучами. Он поднял взгляд вверх и поморщился. Погода как никогда отражала настроение. Дверь в кабинет императора была закрыта, и охранник велел подождать. Грегор оперся спиной о прохладную стену, выложенную старым бурым янтарем, и задумался. Впрочем, все мысли резко покинули голову, когда из-за тонких перегородок раздался знакомый высокий голосок. На уидиенции у повелителя оказалась его старая знакомая. «Вы должны что-то сделать, ваше светлейшество!» — увещевала дама, и это было слышно даже сквозь каменные стены. Грегор снисходительно улыбнулся, догадываясь, о чем пойдет разговор. «Не думаю, Массина Хеления», — совсем тихо ответил правитель, но Грегор все же услышал. «Я понимаю ваше желание оставить все на своих местах», — уверенно продолжила женщина. «Понимаю, как полезен Шай Вильярд в некоторых делах государства. Но ваша власть в империи не просто сильна, непоколебима. Никто и подумать не смеет о том, чтобы даже мыслить иначе, чем вы». Так какова же необходимость иметь при себе человека, чья дурная слава идет лишь вам во вред? На его черных руках столько крови, что по нему самому давно плачет виселица. Грегор улыбнулся и закрыл глаза. Устал. Он слишком устал. Впрочем, иногда это было даже весело. Мессина Хеления, верховная Маргаритка Ордена Белой Чайки. Первое религиозное лицо государства. Лицо, искаженное ненавистью и гневом к нему, императорскому палачу. «Боюсь, с нашего прошлого разговора ничего не изменилось, Мессина», спокойно ответил повелитель, словно и не говорил это уже десятки раз. «Грегор Вильярд, мой личный слуга, моя правая рука. И твердость моей власти в империи во многом и его заслуга». «Но ведь он участвовал в бунте против вас, ваше светлейшество!» И снова мастер пыток за дверями кабинета улыбнулся. «Это было так давно, что я и сам уже этого не помню, Массина. и вам советую забыть. А сейчас не сочтите за неуважение, но у меня еще одна важная встреча». Грегор слишком ярко представил, какую кислую мину наверняка скорчила в этот момент его старая знакомая. А потому, когда она вышла из кабинета повелителя, чуть ли не хлопнув дверью, он улыбался еще шире. Женщина мгновенно остановилась, прожигая палача раскаленным взглядом льдисто-голубых глаз. Белые волосы были убраны назад в высокий пучок, с которого на шею спускалась полупрозрачная ткань. Белоснежное платье стелилось сзади, как шлейф светлой девы, чьей представительницей на земле и являлась Мессина Хеления. Однако лицо, исказившееся на миг гримасой ярости, было слишком далеко от праведного. «Ашаи Вильерт!» — выдавила она из себя, сделав легкий кивок. «Мессина Хеления», — в точности повторил ее движение Грегор. Два взгляда, презрительно холодные и насмешливо горячие, столкнулись. И уже через пару секунд верховная Маргаритка не выдержала. Снежные щеки покрыл румянец, она отвернулась, шумно выдохнув, и скрылась в конце коридора. Грегор тихо усмехнулся, проходя в кабинет к своему повелителю и практически сразу же забывая о женщине. В его жизни было так много змей, что простая гадюка, пусть даже золотых кровей, совершенно ничего не меняла. Разговор об очередном деле прошел быстро. Все было именно так, как он и предполагал. Ашаи Зентарена не могло спасти от наказания даже заступничество принца Дианара. Впрочем, кое-что император все же спросил. «Скажи мне, Грегор, а не считаешь ли ты, что в данном случае я поступаю жестоко?» На немного морщинистом лице Линария II проскочила хмурая тень, и, признаться, это удивило палача. Прежде повелитель не отличался особенной жалостливостью. Впрочем, как ни странно, к мнению своего верного слуги он, как правило, прислушивался. В отличие от мнения даже собственного брата. Грегор поклонился, не торопясь отвечать. Ашаи Зентарена он терпеть не мог. Он знал его как пьяницу, азартного игрока и кутилу. Впрочем, эти качества мастер пыток совершенно не осуждал. Каждый имеет право на недостатки. И Грегор понимал это, как никто другой. Но Бейлор обладал и кое-какими иными чертами, которые были гораздо более достойны наказания. Жестокость, глупость и подлость. А вот их черный палач совершенно не выносил. А потому он задумчиво промолчал, чтобы затем ответить. «За все время своей службы вам, ваше светлейшество, я не помню ни одного случая, чтобы вы наказали невиновного». «Вот как?» Приподнял густую бровь повелитель, потом, опустив голову, кивнул. «Что ж, хорошо. Назначь суд на следующую пятницу. И не стесняйся говорить, если поменяешь свое мнение». «Да, ваше светлейшество». После этого Грегор с поклоном покинул кабинет правителя. На сегодня он был свободен. В это утро императорская тюрьма не жаждала своего мастера пыток. А лишний раз появляться там без надобности мужчина не собирался. Даже если на самом деле очень этого хотел. В голове внезапно остро вспыхнул образ невысокой девушки с копной густых темно-рыжих волос, спускающихся по спине тугими спиралями. Лилиана Мальтер. Он видел ее с такой прической лишь однажды. На званом ужине проклятого Бейлора. И с тех пор в воспоминаниях девушка представала перед ним именно такой. Улыбающейся, чуть вздрагивающей от его прикосновений, краснеющей под слоем маленьких веснушек. Веснушек, а не тонны пудры и светящегося геля. Эта девушка слишком сильно контрастировала со всеми, кого он встречал прежде. Со шлюхами, которым в жизни были нужны лишь пара монет да немного тепла. С дворянками, чьи хищные взгляды порой бывали жестче, чем у преступников. И некоторые в глубине души мало чем отличались от тех же шлюх. В Лилиане был какой-то внутренний свет. И это почти пугало. Потому что он не имел права касаться этой девушки, как бы сильно ему на самом деле этого не хотелось. Потому что знал, чувствовал. Стоит один раз позволить себе окунуться с головой в этот омут, и он может навсегда потерять то, что имеет. Силу, свободу, жизнь. Так говорило его подсознание, инстинкт. Внутренний голос колдуна Черного потока. Голос, к которому мужчина привык прислушиваться. Грегор никогда не отказывал себе в том, чего желал. Несмотря на собственную дурную славу, он мог получить любую женщину. И у него их было много. Простолюдинки, дворянки, шлюхи, даже послушницы Ордена Белой Чайки. Но сейчас было нельзя. Потому что никогда прежде он не хотел так, как сейчас. Лилиана Мальтер. Несколько слогов имени, звучащие в голове как мелодия. Как проклятая мелодия, сводящая с ума. Со дня их первой встречи эта девушка не выходила у него из головы. Возможно, все дело в том, что они не закончили то, что начали. Стоило вспомнить то самое утро, как под кожей загорались искры, а кровь превращалась в жидкий огонь. Ее губы, влажный распахнутый рот, в который он ворвался почти без спроса. Глубоко, быстро, сильно. Ему было это слишком нужно. И слишком нужно сейчас. Ощутить снова ее вздрагивающее тело, немного испуганно разведенные бедра, бархатную кожу под подушечками пальцев. Войти, смять, сдавить в объятиях, вырвать с умопомрачительных губ стон за стоном. Когда это началось? Как это прекратить? Грегору вновь было жарко. Ослепляюще жарко. Пульсация. Везде. В голове, в венах, в костях, в брюках отвратительно тугих. Кругом огонь. «Проклятие!» — зашептал он, захлопывая дверь собственной комнаты. Маленького логова в его замке. Пещеры, которая могла ненадолго изолировать котел отравленных мыслей от внешнего мира. Но сейчас здесь было так же неспокойно, как и везде. На огромной кровати он видел ее обнаженное тело. Ее маленькая грудь с тугими алыми сосками мерещилась ему в безликой женской статуе, замершей в коридоре. Ее ярко-зеленые глаза смотрели на него, слегка подрагивая ресницами, стоило на мгновение зажмуриться. Грегор ухватился за раму плетеной ширмы и замер, тяжело дыша. Пальцы судорожно сжались, сминая кованые кружева металла. Как мальчишка. Это было уже слишком. Слишком похоже на наваждение. И хуже всего то, что он не просто желал. Эта женщина ему еще и нравилась. А еще Грегор боялся, что он посоветовал императору жестоко наказать Бейла Зонтарен вовсе не за дурацкий проступок, а за то, как Лилиана заступалась за этого наглеца. За то, как злилась, когда он, Грегор, пытался раскрыть ей его истинную натуру. Этот человек не стоит ее мизинца, но она согласилась стать его женой. Черный палач резко открыл глаза и с силой ударил кулаком об стену. По узловатым костяшкам потекла кровь, но он будто бы и не заметил. «Нужно просто забыть», — тихо и жестко произнес он. Но когда наступила ночь, и черные глаза закрылись в попытке хоть на несколько часов погасить разум, за чертой век снова вспыхнуло все то же жгучее видение. Ее тонкие руки, обвивающие его шею, глаза малахитовой зелени, искрящиеся от скрытого желания. Такое красивое, немного бледное лицо, покрытое россыпью драгоценных веснушек. И даже во сне Грегор Вильерт с ужасом почувствовал, что такую женщину мог бы полюбить, хотел бы полюбить. Но правда была в том, что черный палач не имел права на любовь. Потому что любовь для него означала смерть.